Глава третья. Я, Валентина Максимовна Гончарова, уверена, что мою дочь Полину Сергеевну убил Константин Сергеевич Стасов, стоя на пороге кабинета, продекламировала стройная женщина. «Здравствуйте», — ласково произнес Володя. «Садитесь, пожалуйста, чай, кофе». Дама покраснела. «Некогда воду гонять, поехали». «Куда?» — осторожно уточнила я. «Не ваше дело», — огрызнулась Гончарова и снова обратилась к Володе. «Арестовать надо Стасова. Да поживее, а то удерет туда, где не достать». Улыбка Костина стала еще шире. «Валентина Максимовна, мы не имеем права никого задерживать». «Это почему?» — опешила тетушка. «Мы не полицейские. Вам лучше обратиться в... уже была в отделении, или как они там теперь называются», — перебила его посетительница. «Там объявили, что криминала нет». Потом она прикрыла глаза ладонью. «Ох, все кружится». «Валентина Максимовна, садитесь, пожалуйста», — попросила я. Минут через 10, выпив чаю, Гончарова вытерла лицо бумажным носовым платком и, посмотрев потом на него, тихо спросила: «Небось, страшное сейчас, ужаснее атомной войны?» «Прекрасно выглядите», — покривил душой Чернов, наш начальник отдела компьютерных технологий. «Ой, да ладно», — отмахнулась посетительница. «Думаете, денег на оплату ваших услуг нет, и поэтому решила давить на жалость, изображая, что больна? Ошибочка получилась. Все есть». Володя налил женщине еще чаю. «Расскажите, что случилось, а мы подумаем, чем можем помочь. Об оплате пока речь не идет, у нас просто беседа». «Ага», — поморщилась посетительница. «Мягкий матрасик из репья, да спать колка. Побывала в агентстве Буркова. Там пообещали разобраться. Взяли прорву денег и хвостом замели. Ничего подозрительного». «И за что платила?» «За пустой пшик!» «Вы, небось, такие же. Зачем только сюда приехала?» Я решила вмешаться в разговор. «Валентина Максимовна, вас на рынке обманывали?» «Конечно!» — вдруг улыбнулась женщина. «Там у торгашей лозунг «Не наврёшь, не продашь». Один раз всучили гнилые огурцы. Сама выбирала, каждый ощупала. Так один парень меня отвлек, спросил: «Не хотите попробовать помидорчик?» и протянул тарелку. «Я, дурочка, кусочек взяла. Вкусно, но мне томаты не были нужны». А второй торгаш пакет подал. «Вот ваши огурчики, приходите еще». Я забрала сумку, внутрь не заглянула, дома высыпала неженский на столик. «Мам, родная, гнилье грязное, и к чему ваш глупый вопрос сейчас?» «Один раз попались на удочку нечестных торговцев, и теперь навсегда наука? Вы теперь никогда огурцы не едите?» «Еще чего», — хмыкнула Валентина. «Усвоила урок, всегда проверяю, что в мешке, который в руки суют». «Коли вас обвели вокруг пальца в неизвестном нам агентстве, то нет причин отказываться от всех детективов. Можете попросить совета у нас», — резюмировала я. «Не просим оплачивать наши услуги вперед. Это как с огурцами. Где-то могут дать гнилые, где-то нет. Пришлете деньги, когда получите информацию». Гончарова чуть приоткрыла рот, помолчала, а затем поставила одну бровь домиком. «Сначала получу информацию, а потом раскошелюсь». «Да», — коротко подтвердил Костин, — «никогда не берем плату за несделанную работу». «Но тогда я могу вас надуть», — совсем оживилась Гончарова. «Да», — снова согласился Вова. «Что делать станете?» — поинтересовалась посетительница. «До сих пор подобное случилось всего один раз», — меланхолично протянул Чернов. Некий весьма обеспеченный человек утром сказал: «Сегодня отправлю платеж», а в обед улетел в другую страну, и больше мы его не видели. И с деньгами мы не повстречались. Вы станете второй. Не так уж много воров за долгие годы работы агентства. «Что у вас случилось?» — осторожно спросила я. Гончарова опустила голову и начала рассказ. Ее родители мечтали, чтобы дочь стала актрисой, а девочка хотела стать медсестрой. Нового года желание у папы и мамы окончила вуз, где дают диплом лицедея, и даже сыграла несколько маленьких ролей в кино. К сожалению, ее родители погибли, и Валюша поняла, что артистка из нее не получится. Решила осуществить свою мечту, поступила в медучилище, получила диплом с одними пятерками, нанялась в больницу и пошагала вверх по карьерной лестнице. Симпатичная, аккуратная, сообразительная девушка, не пьющая, не курящая, всегда приходящая на работу минут за 15 до ее начала, не скандальная, не сплетница, не лентяйка — это бриллиант в букете сотрудников. Валю награждали грамотами, дипломами, выписывали премии, повышали оклад. Все знали, что Гончарова никогда даже рубля ни с больного, ни с родственника не возьмет и другим не разрешит поборами заниматься. Медперсонал не любил принципиальную Валечку. Но потом она посоветовала главврачу организовать платную службу патронажа. «Хотите, чтобы около вашей бабушки вертелась медсестра? Идите в кассу. И больнице хорошо, и среднему медперсоналу копеечка. Дорого для вас платить девушке, способной ловко ставить уколы? Приглашайте нянечку, ее услуги дешевле, присмотрит за недужным. Если надо, она и за доктором, и за средним медперсоналом сбегает». Вот тогда Гончарову начал обожать весь коллектив, потому что у каждого сотрудника появилась легальная возможность заработать. И к служебным обязанностям все начали относиться с особым тщанием. Сарафанное радио быстро докладывало новеньким, кто из персонала добрый, хорошо выполняет свои обязанности, а кто просто так. Хочешь, чтобы тебя часто приглашали к больному? Старайся. Сегодня нет проблем у Валентины на службе. Она давно самая главная медсестра всего центра, во время утренних летучек сидит на совещании вместе с заведующими отделениями. Мало кто из коллег Валентины Максимовны способен похвастаться такой карьерой. А вот в личной жизни женщине не особо повезло. Замуж она не вышла. В 20 лет без памяти влюбилась в красавца Сергея. Валечка надеялась на счастливую жизнь с ним до старости, но у парня оказались другие планы. Когда Валя сообщила, что беременна, Сережа нанялся мастером на нефтяную платформу. Объяснил свое решение разумно. «Нам нужны деньги. У моего сына должно быть только все самое лучшее. Кроватка, ванночка, соски — исключительно высший класс. Няню найму тебе в помощь». Конечно, Валя отпустила мужчину на заработки и больше его никогда не видела. Через год Сергей прислал ей письмо. Оно состояло из одной фразы «Не жди меня, не вернусь». Гончарова проплакала неделю, потом решила больше никогда ни с кем не связываться. Так и живет одинокой. Родила девочку, не мальчика. Назвала малышку Полиной. Дочка росла красавицей. Голубоглазая, кудрявая блондинка с улыбкой до ушей. Как-то раз директриса детского сада изумила Гончарову сообщением. К нам приходили с Мосфильма, искали девочку для съемок в новом фильме режиссера Константина Стасова. Знаете такого? «Нет», — честно ответила Валя. Заведующая расплылась в улыбке. Его отец Сергей Константинович — гениальный постановщик. Все работы старшего Стасова — шедевры. Вы определенно видели их, ну, например, «Любовь на фоне неба». Гончарова молча слушала речь тетки, потом перебила ее. Папа у режиссера известный. Но сам-то он что сделал? «Пока еще учится, вот-вот диплом получит», — надулась директриса. «Не глупите, отведите Полю на съемки. Она хорошенькая. Вдруг подойдет на какую-нибудь роль, станет актрисой». Валентина строила в отношении ребенка другие планы. Хотела, чтобы дочка стала гинекологом или стоматологом. У них самые лучшие заработки. Что бы ни случилось в мире, а зубы у людей всегда болеть будут. И у многих женщин непременно на нижнем этаже болячка найдется. Но слова директрисы и сотрудников детского сада, которые подпевали начальнице, оказали свое влияние. Валентине польстил хор, который на разные голоса выводил песню «Ваша дочка красавица». Поэтому мать повезла ребенка на киностудию. Малышек на кастинг привели очень много. Валентина увидела очередь и обомлела. Она-то одела ребенка как обычно, а тут все разряжены и дальше некуда. Личики накрашены, волосы уложены. Оля на фоне остальных смотрелась бедно. Наивная Валя думала, что ее дочка окажется единственной претенденткой на роль. И вот что на самом деле — плотная толпа детей и женщин. Валентина поняла, что шансов дождаться, когда ребенка позовут на просмотр, нет, и повела девочку к выходу. В дверях они столкнулись с пожилым мужчиной, тот присел на корточки. «Девочка, как тебя зовут?» «Полина Гончарова», — звонко ответил ребенок. «Мне 6 лет, скоро пойду в 1 класс. Пришла сюда, чтобы стать актрисой». «А я дядя Сережа, представился незнакомец. «Если хочешь сниматься в кино, то почему уходишь?» «Мама сказала, что меня не отберут. Там все в красивых платьях с прическами. Но я умею петь, танцевать, колесом ходить». «Это как?» — искренне удивился собеседник. «Сейчас покажу», — сказала Полина и ловко сделала прямо в коридоре гимнастическое упражнение. «Вы мама сего очаровательного создания?» — осведомился мужчина у Валентины. Так и внула. «Простите нас». «Поле очень общительное, никого не смущается». «Пошли», — скомандовал Сергей. «Куда?» — насторожилась Валя. И тут подбежала девушка и сразу затараторила. «Сергей Константинович, а мы испугались, почему вас долго нет. Вдруг что-то случилось? Там полно детей». «Поблагодарите всех за приезд и отпускайте домой», — велел старший Стасов. «Я нашел героиню. Она Косте очень понравится». Вот так Полина получила свою первую роль.